Глава 15. Ни в первой, ни во второй сумке, кроме одежды и вещей, которые Рейн покупал с собой в дорогу, ничего не оказалось. Брал ли он с собой деньги? То, что я считаю, будто бы у дракона и из клана черных драконов, одного из самых богатых и влиятельных кланов, должны быть деньги, еще не говорит о том, что они реально были. Проверим по моим вещам. У меня пара серебрушек хранилась в сумке. Золотые я всегда ношу с собой. Я бросилась к Рейну, провела руками по груди. Денег нет. Спустилась ниже карманов штанов. Тьфу, тоже пустые. Теперь веди руки к центру. Я послушно сделала то, что приказал мне Рейн. Что? Возмутилась я, когда мои руки оказались там, где не должны были. Да как ты посмел? Я девушка приличная, хоть и воровка. Тело свое не продавала и начинать не намерена. Ты, пользуясь тем, что я в отключке, начала изучать мое тело, заявил наглый дракон. Я подумал, что тебе нравится гладить меня. Вот и подсказал, где еще можно погладить. Грязный извращенец, прошептала я. Что да, то да, еще какой грязный, согласился Рейн. Столько пыли на мне никогда не было. Может, организуешь для нас ванну? Я согласен. И на одно для двоих. Я не понимаю его. Как можно быть таким разным и непредсказуемым? То он заботливый, то невыносимый наглец. Аж руки дрожат от желания треснуть его чем-нибудь. И про дрожь рук не фигура речи. Они действительно подрагивают. Деньги у тебя были болезны? «Почему были?» – удивленно спросил Рейн. «Они и сейчас есть. Посмотри, в моей сумке должен быть кожаный кошель с золотыми талонами. Где-то около сотни, как раз на такой случай». Я мрачно усмехнулась. «Значит, он все-таки позаботился, чтобы у нас были деньги, а трактирщик позаботился о том, чтобы у нас их не было. Каждый выполнил свою функцию. От возмущения наглости трактирщика меня затрясло. Кажется, что даже волосы зашевелились. Руки так вообще горели огнем. «Вот мерзкий толстяк!» — сказала я, но мой голос почему-то звучал приглушенно. «Он обокрал нас, чтобы ему пусто было!» — в сердцах воскликнула я. «Чтоб он с горшка не вставал!» «Как изящно ты выразилась!» — восхитился Рейн. «А вдруг это не он?» «А кто кроме него?» «Ну, например, эти две симпатичные девчушки». «Ты лежал в отключке, но симпатичных девчушек рассмотрел». Делано восхитилась я. «Значит, кто взял деньги, пусть... пусть...» «Тебя заело, что ли?» «Поверь, девушки и в подметке тебе не годятся». «Да пусть укакаются твои девушки», взбесилась я. «Такие же воровки, как и трактирщик. Вся семейка нечиста на руку». Рейн попытался спрятать улыбку, но я заметила и нахмурилась. «Что еще?» — уперев руки в бока, спросила я. «Я не поблагодарил тебя за спасение», — нежно произнес наглый дракон, и моя воинственность куда-то исчезла. «Я благодарен тебе, Аманда, за то, что не бросила меня на дороге. Я открыла рот от удивления и даже не знаю, что меня поразило больше». То, что он поблагодарил меня, или то, что назвал своим настоящим именем. В глазах противно защипало, а в горле стал ком. «Не надо этого», — сглотнув неприятный комок, пробормотала я. «Чего этого?» Рейн выглядел расстроенным. «Ну и пусть. Пока я Фелис, я держусь в рамках своей воровской сущности. Но Аманда — это другое дело». «Аманда может позволить себе больше, чем Фелис, а с Рейном безопаснее оставаться воровкой». «Аманда», — приглушенным голосом произнесла я, — «для тебя я, Фелис, не смей называть меня Амандой». «Я не могу тебе этого обещать», — честно признался дракон. «Ты же не называешь меня Райсом, а зовешь Рейном». «Это другое», — воскликнула я. Но как он этого не понимает? Ты не зовешь меня по фамилии или даже по прозвищу, которое мне дали в воровской среде. Почему? Не знаю, пожала я плечами. Я действительно не знала, почему. Так получилось с первого дня нашего знакомства. Ты же провел черту, называя меня Фелис. И мне это нравится, не стоит нам сближаться. Почему не стоит? Что в этом плохого? Рейн правда не понимал или делал вид, что не понимает? То, что мы с тобой команда только во время поисков артефакта, сказала я. А потом разойдемся, как в море корабли. Ты налево, я направо. Между нами не может быть ничего общего. Кто тебе сказал подобную чушь? Возмутился Рейн, пытаясь подняться. Я положила ему руку на плечи и вернула на подушки. «Не время геройствовать. Твоей безумной отваги хватило и на тракте». Он же положил свою ладонь на мою руку и заглянул мне в глаза. В его взгляде горел огонь. Такое пожарище полыхал, что, боюсь, нам надо ограничить общение. Я осторожно высвободила ладонь и прошептала. «Не надо, Рейн. Не усложняй все». «Да что не надо-то, твою мать!» — выругался он впервые с момента нашего очного знакомства. «Видеть в тебе красивую девушку? Желать тебя не надо!» Я кивнула, вот этого всего и не надо. «А еще не надо соблазнять меня и усложнять наши рабочие отношения личными», — добавила я. Рейн ударил кулаком по кровати. «А она-то в чем виновата?» «Аманда, ты красивая девушка», — хриплым голосом произнес Рейн. «И не желать тебя выше моих возможностей». «Вот поэтому тебе нужно было взять с собой Вейнарда, а не меня», — зло сказала я. «Не доставай меня своими чувствами», — также зло подсказал Рейн, а я кивнула. «Пусть лучше злится. Злой он мне понятен, а вот другой...» Другой, заботливый, нежный, ласковый, вызывает опасение. Неужели трудно понять, что мы с ним не пара? Каким бы изгоем он ни был в собственной семье, он из другого мира. Он богат, влиятелен. Он маг, в конце концов. А я из обнищавшей семьи, с которой боятся связываться. Мы несем гибель своим мужчинам. Я хорошо отношусь к тебе, Рейн. И именно поэтому нам лучше остаться друзьями. «Жестоко ты поступаешь». Дверь тихонько отворилась, и в комнату проскользнула, кажется, дочь хозяина трактира, не дав ему договорить. «Мы не виноваты. Простите нас», — заплакала она и бухнулась на колени.